Борьба с помыслами. В начале моей жизни у старца меня стали донимать помыслы. Тысячи помыслов. Ох, как трудно! Как трудно! Как ты здесь выдержишь? Зачем ты сюда пришел? Возвращайся назад. Приходили воспоминания о доме, о том, что мой духовник хотел вместе со мной устраивать монастырь. Воспоминания о том, о другом. Я боролся и сопротивлялся этим помыслам. Старец мне говорил: «Все в порядке, все хорошо. Не оставляй своих обязанностей, бдения и молитвы. Тогда демон бегства не сможет возобладать в твоей душе». Я прилежно исполнял свои обязанности, и наступил момент, когда все помыслы ушли, и я увидел, сколь прекрасна пустыня. До этого бес мне представлял ее мрачной и черной, потому что мой ум часто обращался к миру. Но благодать Божия помогла и отбросила всех бесов, и воля Божия возобладала. Иногда я ходил и к отцу Арсению. Тот мне говорил: «Не расстраивайся». И со мной воевали помыслы, и со старцем воевали. Он тоже меня поддерживал своими простыми словами. Таким образом, когда я пришел туда, у нас было два старца. Первым был старец Иосиф. Ему первому мы клали поклон, а затем отцу Арсению. При этом отец Арсений говорил нам: «Вы уже положили поклон старцу, этого достаточно». Но и отец Арсений нам очень помогал. И если я не мог поговорить со старцем, я говорил с отцом Арсением. Мы с ним трудились вместе. Конечно, иногда помысел гордости, иногда нерадения или еще чего-нибудь сильно меня донимал. Но старец нам говорил, чтобы мы противостояли помыслам с совершенным презрением и безразличием. Храни Иисусову молитву. Это пройдет. Это буря, нападение. Все отступит. Если ты будешь этому противостоять, крепко держать фронт, если не потеряешь отваги, это отступит. Такова тактика дьявола — нападать, чтобы прорвать фронт, разрушить стену, стремительно, как водный поток, ринуться в пролом и затопить, обрушить все, что стоит. Крепко держи стену, и он отступит. И помыслы, конечно, отступали. Старцу я открывал все. Искренне и чисто исповедуясь ему, я ничего не утаивал от него, ибо знал, что иначе буду оставлять гнилое в душе. Но всякая гнилая вещь имеет свой запах, свое зловоние, которое могло пропитать мою душу, а тогда я не смог бы чувствовать себя хорошо. Приходил какой-нибудь помысл, и в душе все переворачивалось вверх дном. «Постой-ка», — говорил я себе, — «если я так это дело оставлю и приму этот помысл, что тогда будет?» Например, пришел ко мне какой-то плохой помысл о старце. Старец был болезненным человеком и не мог на своем правиле осенять себя широким крестным знамением, поэтому он крестился мелко. Из-за опухших от водянки ног он не мог полагать полных земных поклонов. Что же он делал? Он подходил к валуну и делал поклоны, опираясь на него. В старости он понуждал себя так же, как и в дни своей юности. Он, по всей видимости, думал: «Богу известно, что я могу только так». И я, и старец совершали правила во дворе. Он возле своей каливы, а я немного поодаль. Когда бывала ясная ночь и светила луна, мне был виден старец, а старец видел меня. Я видел, что он кладет мелкие кресты, и помысл мне говорил: «Разве это крестное знамение? Почему старец не кладет его правильно? Как на балалайке играет?» Поскольку я старался всегда быть честным перед Богом и старцем, я вознегодовал, восстал на самого себя, ведь я мог совершить ошибку и поверить лжи, вопреки моей прежней вере в этого человека. Ведь я знал, что достаточно было поверить одному лукавому помыслу, чтобы разорвался духовный союз, и я разлучился со старцем. Ибо если поколеблется вера в духовного наставника, то затем теряется и доверие, затем разрушается и любовь, а после этого попробуй-ка оказывать послушание. Поэтому я говорил себе: «Щенок слепой, за собой смотри, старец больной человек, этот маленький крест старца равносилен твоим 10, потому что ты молод, а он старик. Разве ты совершил то, что совершал старец, когда был моложе? Ты даже мизинца его не стоишь. Так что, когда ты доживешь до его лет, ты вообще будешь тряпкой, не сможешь сделать ни большого, ни малого крестного знамения. А если я замечал, что помысл упрямится, я брался и за палку. Получай это, чтобы усвоить урок. Вот тебе, вот тебе, вот тебе». Так, броня себя, я отсекал помысл. Я успокаивался. Но через какое-то время помысл начинал нападать на меня снова. Помысл был сильнее меня, хотя мне и удалось на время его отогнать. Тогда я открыл его старцу. «Старче, такие дела». И этот многоопытный и удивительный человек сказал мне: «Все это чепуха, не бойся. Так как тот брат из Патерика, который запутался и говорит: «Старче, столько помыслов, столько страстей, как я смогу их вырвать? Ради Господа Бога помоги, старче, я запутался». И опытный Авва ему ответил: «Дитя мое, помыслы не наваливаются все вместе, страсти не восстают все разом, чтобы тебя задушить. Вот на тебя напал плотский помысл, бей его, отсеки представление. То лицо, которое тебя соблазняет, прогони его, сотри его, как ты стираешь беса из своего представления, как ты стираешь какого-нибудь разбойника, который приходит к тебе в твоем воображении. Ты стирай это так, как стирают что-нибудь губкой с доски. Сотри образ и держи Иисусову молитву. И дело кончено. Ты разделался с помыслом. Его больше нет. Если он придет опять, снова с ним разделайся». Так приходит к тебе помысл нерадения и говорит тебе: «Спи». Ты же ему: «Нет, зачем я буду спать?» Помысл тебе говорит: «Скажи такое-то слово». А ты ему: «Не скажу». Вот, пожалуйста, так это делается. Иногда у старца случалась обычная икота. Воспользовавшись этим, дьявол нашел ко мне еще одну лазейку, поскольку у меня было и есть много гордости, и я много думал о себе. Ведь в миру мы старались жить по-христиански. Из-за этого нас превозносили до небес и в итоге раздули мое мнение о себе и мою гордость. Конечно, когда я пришел к старцу и прошел через печь его воспитания, тогда увидел, что я дырявое сито. Так вот, из-за икоты старца помысл начал мне говорить: «Вот у старца это от того, что в нем бес. Это бес заставляет его икать». О, какую горечь, какой яд ощутил я в своей душе! «Ты только посмотри, что говорит этот помысл», — сказал я себе. «У меня до тех пор таких не было. Лишь только он пришел, я возмутился, восстал на него. Нет, невозможно принять такой помысл о старце. Убью тебя», — сказал я ему, и начал войну. Стал ему противоречить. Когда я рассказал об этом старцу, он улыбнулся. Для него это было как семечки щелкать. «Не расстраивайся, дитя мое. Пусть он говорит, что хочет, не придавай этому никакого значения. Произноси Иисусову молитовку, дитя мое. А он пусть себе болтает. Он тебе еще много чего скажет. В одно ухо вошло, из другого вышло. Рвота ада бесконечна. Никто не может легко справиться с дьяволом. Не начинай с ним спорить, ибо ты еще мал. Вошло, вышло. Ты только презирай эти помыслы. Твори Иисусову молитву, и они сами уйдут». Я не знал этой науки, и поэтому ответил: «Старче, Я стану бороться с этим помыслом. Я не позволю ему, чтобы он мне говорил что-нибудь против вас, старче. Хм, улыбнулся он. Наверное, он говорил себе, этот малый не знает, что с ним происходит. Я вел жестокую борьбу, но дьявол был искусным мастером своего дела. Что же он мне устроит? Лишь только я поднимался на бдение, лишь только я открывал глаза, щелк, он мне внушал помысел. Ага, старец-то вот какой. И с этим словно вливался в мое сердце поток яда, которым дьявол изощрялся отравить мне бдение. Такими мыслями он подрывал все мои силы, чтобы бдение было испорчено, подступало некое бесовское ощущение. А ведь старец не таков, как ты думаешь, это одержимый бесом человек. Но я со своей стороны не отступал ни на шаг. Поднявшись, я сразу рубил этот помысел. Нет, старец мой военачальник, он понуждает меня к спасению, в нем нет беса, он святой. Это ангел Божий, это икота у него, естественное явление. Нет, не отступал помысел. А как же то, другое, третье? Нет, не соглашался я. Это был даже не бокс, а нечто худшее, продолжавшееся целыми часами. Он говорил мне, я ему, он мне, я ему. Я вел бесконечную полемику, не понимая, что со мной происходит, потому что я вообще многого не знал. Меня просто отличала природная отвага, и я ее проявлял. Хотя и сам я, и мои знания были малы. Я пытался доказывать противоположное, а это было делом зрелых людей. Мне следовало бы избегать этой войны с помощью презрения к помыслам, чтобы быстро от них избавиться. Эта битва продолжалась многие дни. Лукавый крепко бил в одну точку и усугублял положение. Он воровал у меня часы, предназначенные для бдения, заставляя меня биться с ним. Поэтому я прибег к интенсивной терапии. Необходима спецоперация, говорю. Иначе не получается. Имелась у меня палка. Так что ты сказал про старца? Бац! И подпрыгиваю от боли. Нет-нет, старец не таков. Ага, значит, теперь не таков. И когда я так поступил, чик, как бритвой отрезалась нитка, так прекратилась эта война. Я больше никогда ее не знал, и хотя у старца иногда случалась его естественная икота, я даже не вспоминал, что когда-то из-за этого испытывал брань. Помысел и война с ним исчезли, словно их никогда не было. Даже память об этой войне ушла, благодаря тому, что я отверг нападение с отвагой, с самоотречением, а в противном случае душа постепенно заполняется всяким мусором и воняет. Каждый помысел наносит ей ранку, и если его не прогнать, то ранка превращается в язву, гниет и издает зловоние. В то время нашим рукоделием была резьба по дереву. Мы делали крестики. Потом отец Афанасий относил их в монастыри и приносил оттуда продукты и нужные вещи. Однажды он, вернувшись, выгрузил на пристани сухари, помидоры и виноград. Это было на праздник Пятидесятницы. «Торбы на спину и вперед, иначе все это съедят мыши», — сказал старец. Помыслы набежали, как муравьи. Такой день провести в беготне. Мне следовало бы сегодня быть в покое, читать, тянуть четку. Я ответил этому помыслу. Узок и скорбен путь, послушание превыше всего. А с придах не дотворю волю мою, но волю пославшего мя отца. Груз помыслов был тяжелее груза на спине. Они мне досаждали, я им отвечал. Лишь только придем к старцу, я про вас расскажу, думал я. Только я вошел в дверь, пропали помыслы. Все ушли. Старец сказал нам, садитесь, хлопцы. Но наши подрясники можно было выжимать от пота. Переоденьтесь, поешьте хлеба и поспите. Завтра день Святого Духа, у нас будет литургия. Мы отдышались немного, поели хлебушка. Искушение. «Я тебя накажу», — подумал я. Я не успел повидать старца наедине, потому что он сказал нам идти отдыхать. Я собрал мешок камней и сказал: «Вот тебе наказание за то, что ты не хотел таскать груз в такой день», и улегся на нем спать. «Христос на кресте терпел гораздо большую муку», — говорил я себе. Конечно, это было не ахти какое дело, но за мое произволение Бог мне дал награду. Уснув, я увидел некую равнину. Справа от меня был отец Иосиф-младший, а слева — отец Арсений. Еще слева был прекрасный, весь покрытый зеленью холмик, на вершине которого стоял старец. Он сказал: «Сейчас проедет Константин Великий, поклонитесь, чтобы взять у него благословение». Я ответил ему жестом: «Буди благословенна». Когда проезжал святой Константин, я, не посмев взглянуть на него, положил поклон. Не знаю, что сделал брат. Когда же я поднимался, то вместо Константина Великого увидел Христа-младенца. Он наклонился, улыбнулся мне, обнял меня и убежал. Какая радость охватила меня! С этой радостью в душе я и проснулся. Я пошел к старцу и рассказал о том, что видел. Он меня спросил, какие помыслы у меня были днем. Я рассказал ему о своих помыслах, как я их отражал и что вышло в итоге. Бог своим рабам дает такое утешение, когда они совершают какой-нибудь подвиг. «Но ты больше не спи на камнях», — сказал старец. В таких случаях необходимо иметь опытного наставника, ведь видения могут оказаться прелестью и злом. Но в данном случае это была награда за терпение. Жили мы высоко над морем. Иногда снизу кричал лодочник, бывший за почтальона: «Отец Арсений!» Это значило, что он или письма к нам привез, или какого-то человека. Мы должны были спуститься вниз. «Малой, хватай торбу и беги», — говорил старец. Я брал торбу и с посохом в руках через 10 минут был у моря. Иногда отец Арсений, толком не расслышав, ошибался. Кричали: «Отец Артемий!» Я спускался, а мне говорили, что звали не отца Арсения, а отца Артемия. Помысл пытался меня смутить. «Ты посмотри, отец Арсений плохо слышит и говорит старцу, чтобы я сбегал на пристань». Я ему отвечал: «Тупица ты, дьявол, что ты болтаешь? Ведь я теперь буду подниматься налегке, а если бы звали Арсения, то я сейчас тащил бы груз». Вот одна выгода, а другая в том, что, спустившись, я исполнил послушание. «Спаси тебя, Господи, отец Арсений, я ведь ничего не потерял. Напротив, исполнив послушание, получил награду». Так я затыкал рот дьяволу, искавшему удобного случая смутить меня помыслами против батюшки Арсения. Случалась у меня и плотская брань, нечистые помыслы. По благодати Божией в миру я ничего такого не знал. У меня не было об этом никакого представления. С малых лет я был на пути Божием, вместе с матерью и духовником подвязался, постился, старался вести аскетическую жизнь. Никаких плотских искушений у меня не было. И однако дьявол начал меня смущать то одним, то другим. Ах так! Я пошел к старцу. «Старче, что мне делать?» «Что делать, дитя мое? Бей эту фантазию, бей ее, а если она сильна, всыпь ей еще больше. Ты должен убить себя, чтобы выжила душа. Плотским помыслам противостоят с палкой. Палка пусть лежит у тебя под подушкой, и как только придут помыслы, палкай их. Если мы таким образом лицом к лицу дадим отпор этому зверю, тогда плоть подчинится духу. Тогда мало-помалу в человеке расцветут и будут благоухать непорочность и чистота. А это имеет большое дерзновение пред Богом. Ага, вот так нужно вести эту войну. Я приступил. Война так война. Лишь только дело принимало серьезный оборот, вот тебе, получай. И затем, когда этот помысл приходил или перед сном, или уже во сне, палка моя была у меня под подушкой, и я по наставлению старца встречал его во всеоружии, хорошими колотушками. После этого от постели исходило некое благоухание, благоухание духовное, не такое, как от мирских благовоний, но совершенно иное. Что же это было? Это было благоухание чистоты, возникшей от борьбы с помыслами. Итак, приходило благоухание и наполняло мою душу. Ко мне приходили помыслы, и, конечно, не от Бога, а от дьявола. Но Бог смотрел не на них, а на борьбу, которую я с ними вел, доходившую до того, что я сам себя бил. Так я приобретал опыт и удостоверялся в правоте старца, рассказывавшего нам, что бывает после правильной и доблестной борьбы со страстью. И я говорил себе: смотри, как прекрасна война. Так мы научились от старца, что во время искушения нужно понуждать себя, а когда на тебя давят, не отступать. Старец нас учил: сопротивляйся, и страсть отступит. Почему она отступит? Потому что тот, кто с тобой воюет, это бес, это личность. У него есть некая определенная сила, и Бог ему дал некое позволение воевать с тобой до определенного предела. Лишь только он дойдет до предела, который ему положил Бог, и исчерпает то, что ему было позволено, он так или иначе отступит. И что затем? Ты обретаешь венец. Так достигается победа. Помыслы должны были приходить. Я, как и всякий подвязающийся, должен был испытывать их нападение, сам не желая того. Они приходят, как правило, по промыслу Божию, потому что Бог хочет посредством помыслов дать нам опыт борьбы. Об этом сказано и в Священном Писании Ветхого Завета, в истории с пророком Моисеем. Он вывел народ Божий из Египта и вел его в землю обетованную, но Бог не уничтожил некоторые враждебные народы, чтобы научить сынов Израилевых. Так Бог оставляет и определенные страсти, сильные или слабые, чтобы научить людей своих борьбе против бесов. Я испытывал нападение то одной страсти, то другой, то третьей, а если прекращались нападения, и я несколько дней имел мир, то видел, что нет у меня духовного возрастания. На той высоте, которой я достиг, ведя эту войну, я и оставался. Так бывает, когда в спокойное море бросают мусор. Один бросает бумагу, другой бутылку, третий что-то еще. И если не случится шторм, море останется грязным. Так и я видел, что не все у меня в порядке, и душа моя говорила: война. Пусть начнется какая-нибудь война, иначе мои дела не очень хороши. И оп! Война начиналась. Битва. И лишь только отступала брань, нисходила благодать Божия. Нам приходилось иметь дело с настоящими бесами в пустыне. Старец говорил нам, что священники изгоняют бесов из бесноватых в миру и посылают их в пустынные места, непроходимые и безлюдные. И все они приходят сюда, в пустыню, и устраивают эти войны. И вот мы видим, какую они здесь имеют силу и крепость. Старец еще до нашего прихода совершил большие битвы, прогоняя бесов постом и молитвой, чтобы это место очистилось от них. Он нам говорил: когда вы сюда пришли, это место уже охранялось, и бесы не могли свободно тут селиться. Он хотел этим сказать, что если бы мы пришли сюда раньше, то не смогли бы здесь остаться. Но, тем не менее, бесы иногда нападали на нас, даже чувственным образом. Однажды я болел, у меня был грипп, а рядом со мной жил тогда один благодатный старчик, отец Феофилакт. Он подошел ко мне и сказал: «Отче, я иду к старцу, тебе что-нибудь нужно?» «Ничего, передай только поклон от меня. Скажи старцу, что я болен и не могу к нему прийти». «Ну, я пошел». «Ладно, ступай». Я повернулся на другой бок, чтобы заснуть. При этом я Иисусову молитву читал. Батюшка ушел. Спустя немного времени кто-то за дверью как будто стал произносить молитву. «Отец Феофилакт, это ты читаешь молитву? Ты там молишься?» Я подумал, что он еще не ушел к старцу. Но это был не он. Это был бес. «Бур-бур-бур!» — бурчал он за дверью, чтобы обмануть меня, будто это отец Феофилакт творит молитву во дворе. Я крикнул: «Отче, это ты там творишь молитву, ты молишься, ты еще не ушел к старцу!» И тут открылась дверь. Зашел бес, бросился на меня и ухватил когтями за бока. Лишь только я понял, что это бес, я захотел повернуться, чтобы схватить его, и когда я поворачивался, его когти вонзились мне в бок, и тогда, оп, я пришел в себя. Бррр! Что он творил, этот дьявол? Такую войну нам приходилось вести. Это произошло тогда, когда отец Феофилакт ушел к старцу, и дома в келье никого, кроме меня, не было. Тогда и пришел бес, желая досадить мне из-за того, что я молился. Он хотел, чтобы я прекратил молитву. Бесы не выносят молитвы, потому что, как сказал Христос, этот род бесовский исходит молитвой и постом. Как-то пришел один монах к старцу и сказал, что он страдает от плотской брани. Старец ему посоветовал прекратить пить вино, потуже затянуть пояс, прогонять нечистые мечтания, применять палку и быть уверенным, что брань отступит. Через какое-то время монах пришел снова и сказал, что он последовал советам старца, но брань продолжается. Старец взял палку и сказал ему: «Возьми-ка эту палку и ударь себя. Погляжу я, как ты себя бьешь». Тот взял палку и начал не бить, а скорее гладить свое тело. Тогда старец ему сказал: «Дай-ка мне палку». Схватив палку, он приподнял монаху подрясник, и после трех ударов по ногам палка сломалась. Монах был в ужасе. «Ох, старче, неужели бить надо так?» «Дитя мое, бесы выходят именно так, а не после поглаживаний. Приобретение чистоты, — учил нас старец, — это не игрушки. Человек не может приобрести чистоту без борьбы с помыслами. Приходит бес блуда с мечтаниями, с воспоминаниями о прошлом. Даже если монах и не знал в мирской жизни никаких плотских падений, в монашеском подвиге дьявол начинает с ним настоящую войну. Он приносит иноку всю свою нечистоту и начинает войну в воображении, в сердце и в теле. И здесь проверяется все преуспеяние монаха, преуспел он или нет. Если он уступит мечтаниям, помыслам, примет нечистоту дьявола и дойдет в своей душе до согласия с помыслами, то с этого мгновения начинаются душевные, умственные, сердечные и телесные падения. В результате он покатится по наклонной плоскости. Наш старец говорил нам: если монах подвергнется плотскому падению, ему затем потребуется великий подвиг, чтобы избавиться от погибели. И если он не будет совершать соразмерного своему положению подвига, Бог пошлет ему иные труды на всю его оставшуюся жизнь. Поэтому и требуется с молодости труд, подвиг, сопротивление, чтобы был отброшен этот бес, и таким образом воссияла победа чистоты. От этой победы зависит и нынешняя жизнь монаха, и будущее, ибо ни один нечистый не сможет поселиться в пресветлом раю Божием. Еще он нам объяснял, что труд бдения, умная молитва, монашеское правило, трезвение в отношении человеческого воображения и разума и вообще внимание – все это помогает достижению чистоты. Чистая исповедь, слезы и покаяние, подлинное и искреннее послушание, правильное отношение послушника к своему старцу, всеобъемлющее воздержание – все это является вспоможением, лекарством, средством, помогающим монаху, да и любому человеку приобрести чистоту ума, приобрести силу молитвы. И еще он нас учил: монах должен правильно приступать к борьбе с любой страстью, которая воюет с ним. Он не должен нежить страсти и отступать. Речь идет не только о плотской страсти, но и обо всех других. Тебе приходит помысл осуждения. Не сиди и не рассуждай, так это или не так, тема закрыта. Если тебе говорится о твоем ближнем что-то нехорошее, значит это осуждение, значит это опасность. Отсеки это и скажи: этот человек правильно говорит, правильно трудится. Я думаю о брате лукаво по своей гордости, и, следовательно, здесь и говорить не о чем. Если ты так не отразишь эту страсть, начнешь с ней тайные собеседования и отступишь, затем начнется плотская брань. И если ты и тогда не образумишься, то тебя оставит благодать, и ты падешь. Если ты после этого не покаешься и не прекратишь осуждение, то это падение будет иметь самые дурные последствия. Ты будешь находиться и жить в страстном состоянии, и в этом страстном состоянии приближаться к встрече со смертью. А после смерти как тяжело будет на мытарствах? И как, с каким оправданием ты затем предстанешь перед Богом? И еще он мне говорил: «Дитя мое, плотская брань возгорается не столько от пищи, от питья, от вина и от сна, сколько от осуждения». Почему, старче? Чтобы мы познали, что и мы той же самой природы, познали, что и с нами воюет тот же самый дьявол, и что мы все достойны равного осуждения. Хочешь узнать еще об одной мере? А какой, старче? Если кто не судит своего ближнего, то это свидетельство и свойство, и доказательство, и удостоверение спасшегося человека. Тот, кто не судит, не будет судим. Когда у меня были большие искушения, он мне говорил: «Ты, дитя мое, хотя и юн и незрел, испытываешь искушения великих мужей. Это означает, что этот опыт, этот труд будут необходимы тебе в будущем, или что тебя посетит изобильная благодать. А я, из-за того, что имел эти искушения, находился в тумане помыслов и страстей. Да разве и сейчас я избавлен от этого? Поэтому я не понимал пророческих и мудрых слов старца, которые были наперечет и при этом являлись чистым золотом».